Начинало темнеть. Успеть бы до того, как закроют ворота, выехать из города. Маша показывала дорогу, а я правил лошадью. Ворота остановились, подошел стражник. — Куда едем? Чего везем? Я пьяненько захихикал, вдохнув на стражника винным ароматом, взял кувшин и протянул ему. — Угостись, брат, отличное вино! Стражник откупорил кувшин, нюхнул, воровато огляделся и сделал пару крупных глотков. — Ух ты, вкуснотища! Забирай хоть весь кувшин! Стражник махнул рукой, разрешая проехать, а сам потрусил к караулке, стараясь держать кувшин за спиной. Я обернулся, провожая его взглядом, и похолодел. За нашей телегой тянулся след из крупных бордовых капель, отчетливо видимых в дорожной пыли. — Держи вожжи! Я соскочил с телеги и пошел за нею, загребая как будто с пьяну пыль и стараясь затоптать капли. Это была кровь, натекшая с трупов. Не досмотрел. А ведь, когда выезжали со двора, да и во дворе тоже ничего не капало. Чуть не влипли. В телеге три убитых кромешника. Это даже не смертная казнь, если попадемся. Отдадут нас в руки опричников. А те уж придумают, как сделать, чтобы мы подольше помучились. Вспомнились деньки моего юношества. Эпизоды из «Белого солнца пустыни». Когда героя спросили, «Желаешь просто умереть или помучиться?» Эти паразиты-кромешники, обычных людей, не врагов даже, живьем в котлах варили. А уж про меня говорить что? Попадись им в лапы. Каюсь, не досмотрел. Надо было на дно телеги еще холстину бросить. А теперь... Надо быстренько убираться подальше от города. Я вспрыгнул на телегу и хлестнул коня. От неожиданности Мерин рванул, и Маша упала бы на трупы, не поддержи я ее. — Что случилось? — Кровь с телеги капает, вот что. Хорошо, что вино взяли, стражнику глаза отвели. — Какой догадливый, а я уж грешным делом подумала, что сам пить будешь. Ох, и не люблю я пьяниц. Мой дядька от пьянки сгорел, а детей в семье было 8 душ. Вот маменька и определила нас с измальства в прислуги, чтобы с голодухи не померли. Маша помолчала. Грех ведь на тебе, людей поубивал. Грех отмолю, тем более это не люди. Обличием похожи, а повадками исчадия ада. Помощники сатаны. А ведь и верно говоришь. Тем более троих я сегодня жизни лишил. А одного твоего хозяина спас. Как думаешь, там, я указал на небо, мне зачтется? Ох, и не знаю, господин. Хозяин-то хоть хороший? Справный хозяин меня никогда не обижал. На праздники завсегда подарки дарил, платочки там или пряники медовые. И от хозяйки его дурного слова не слышала. Дочка у них славная. Да не повезло ей, замуж вышла, а детей Господь не дал. Вот муж ее и бросил. Чуть руки с горя на себя не наложила. Как звать хозяина? А то из-за него на душегубство пошел, а как зовут человека, и не знаю. Илья он, по батюшке Тихонович, купец в третьем колене. Фамилия-то какая? Ух ты, Господи, не сказала. Черкасов. Давно в доме служишь? А что я считала? 20 лет. Мы отъехали от Пскова верст на 5, прежде чем я заметил удобный съезд к реке Великой. Выехали на берег. Я развернул телегу задом к воде. Надо бы что-нибудь тяжелое к телам привязать, не то всплывут. Я поискал камни, нашел парочку валунов, подкатил к телеге. Откинув холстину, дал Маше нож. Режь холстину на узкие полосы. Добро хозяйское без разрешения переводить не дам. Дура! Она все равно в крови. Надо к телам камни привязать. Делай, что сказал. Пока служанка споро резала холстину, я сбросил с телеги два оставшихся тела. Узкими полосами холстины привязал к каждому по булыжнику, сбросил трупы в воду. Туда же закинул и сабли опричников. — Маша, теперь вымой телегу. Холстина осталась? — Половина почти. — Вот ею и вымой как следует. Назад днем поедем. По светлу следы крови видны будут, потому старайся. Я распряг Мерина, пусть попасется. Ноги предусмотрительно спутал. Служанка принялась за дело, мочила холст, оттирала доски под воды. Я же рукой зачерпывал влажный песок с берега и оттирал низ под воды. Плохо, что стемнело, лишь луна давала скудный свет. Часа через полтора-два мы закончили. Я сбросил сапоги и рубаху, закатал брючины, зашел по колено в воду и оттер руки и вымыл лицо. Маша немного поколебалась, потом отошла в сторонку, сбросила платье и голышом залезла в воду. Шумно поплескалась и вылезла. Натянув платье на мокрое тело, она уселась на облучок. «Чего теперь делать будем?» «Утра ждать. Ночью городские ворота закрыты, в город не пустят». «Ух ты, беда какая! Одна ведь Дарьюшка с отцом!» «Бог даст, выживет. К тому же утром надо телегу осмотреть, не осталось ли где крови». Я посмотрел на луну, время было к полуночи. До утра далеко, надо немного вздремнуть. Я залез в телегу, улегся во весь рост, закрыл глаза. «Может, бросить все?» Берегом добраться до корабля и горено все синим пламенем. И чего мне так везет на кромешников? Или это я такой, что неприятности ко мне липнут? Нет, корабль отменяется. Деньги остались на постоялом дворе. Сумма изрядная. Я из-за них в Стамбуле сколько корячился. Да и на охране корабля саблей помахал. Послышался голос служанки. — Тебе не боязно на телеге лежать? Кровь на ней. — Бояться живых надо, Маша, а не мертвых. Только живой может делать тебе пакость. А коли умер человек, воздай ему по заслугам. Доброго схорони по христианскому обычаю. А плохого, ну, на труп плохого плюнь и кинь в канаву, как падаль. Жестокий ты. Кабы не моя жестокость, хозяин твой или я, умер бы уже 6 часов назад. А с вами обеими кромешники поразвлеклись бы всласть, да и животы бы вспороли. Ох, какие страсти! Холодно что-то стало, с реки прохладой тянет. Не надо было на мокрое тело платье надевать, замерзнешь. Я закрыл глаза. Надо обдумать ситуацию. Телега немного качнулась, рядом со мной улеглась Маша. Холодно, совсем озябло, не прогонишь. Место, что ли, жалко. Лежи вдвоем теплее, может, удастся вздремнуть. Чую... День завтра колготной будет. Однако ситуацию обдумать не удалось. Волновала близость женского тела. Это сколько же у меня женщины не было? Я начал вспоминать. Ё-моё! Да после временного переноса сюда вроде как и не было. Что-то я совсем плохой стал. То о деньгах, то о деле пекусь. Соблазнять или уговаривать Машу не пришлось. Я ощутил женские пальчики на своих чреслах. Естество мое восстало. Я завалил Машу на спину, задрал платье и набросился на нее, как голодный тигр, на мясо. Маша лишь пискнула слегка от такого напора. Когда я отвалился от женского тела, как клоп, насосавшийся крови, Маша прошептала: «Мне тепло стало, ты сильный». «Да, не учел я того обстоятельства, что женщины всегда тянутся к сильным, способным постоять за себя мужчинам. В общем, ночка удалась на славу. Маша оказалась темпераментной особой, и проснулись мы, когда солнце уже встало».